Лиза Олесова. Комсомолка. Агротехником в колхозе работает. Харитону тоже она по душе пришлась. Собирались жениться. Он даже в колхоз заявление подал. Но забрал назад. И свадьба расстроилась. Почему? Мать отговорила. Да и он сам понял, что при такой жене с прежней жизнью кончать придется. Даже и думать нечего. А меняться он не хочет. Еще до ЗАГСа и поругались. Разные люди. Для Лизы и лучше, что они разошлись. Ну а Харитон плохо кончит. 5. Харитон сводит счеты. Жара стояла невыносимая, будто мы находились не на севере, а где-нибудь под Батуми. Но белые ночи холодны. Также светит солнце, а холодно. Почти все члены экспедиции разошлись по тайге небольшими группами. Плод наш готов. Ефрем Георгиевич сам его сделал. Отличный плод, большой, устойчивый. Утром я проснулась с мыслью. Завтра мы отправимся на плоту по Эйдыге. Мария Кирилловна, я, Кузя и рабочие, Стрельцов и Ярошкин. Все этого Ярошкина звали Растрига, и я сначала думала, что это его фамилия, но оказалось, что он бывший поп, только перестал верить в Бога и растригся. Он работает в лесхозе лесорубом, но сам попросился в экспедицию. Каких только людей не встретишь. Очень просился с нами в экспедицию Даня. Отец ему разрешил, но Мария Кирилловна категорически воспротивилась. Хотя мальчик крепок и вынослив, но ведь единственный сын, а путешествие по бурливой порожистой Эйдыге опасно. Михаил Герасимович целые дни носился в вертолете над тайгой, самолично сверяя аэроснимки с данными таксаторов. В этот день я летела с ним, помогая уточнять план. Тайга, когда смотришь на нее сверху, еще прекраснее. Был ветреный день, и по лесному океану ходили гигантские волны, отливающие голубовато-зеленым, серо-зеленым, черно-зеленым, золотисто-зеленым, лиловым и фиолетовым. Словно растаяла радуга, пролилась сверкающим дождем и окрасила тайгу во все свои цвета. Что же здесь будет осенью? Дух захватило от такой красоты, величавой и торжественной. Эйдыга настолько прозрачна, что даже с вертолета отчетливо видны камни на дне. А глубокое небо чистейшей бирюзы и по небу, словно корабли с белыми парусами, плывут облака. Да чего хорошо! В 5 часов мы приземлились на лесхозовском аэродроме. Профессор пошел, как всегда, обедать к директору лесхоза, а я домой. Обед был уже готов. Мария Кирилловна и Даня ждали Ефрема Георгиевича. «Будем обедать», — сказала Мария Кирилловна. «Ефрем иногда задерживается допоздна, сердится, если его ждут». Мы сели обедать. Разговор не клеился. Поели молча. Я убрала со стола, помыла посуду и прилегла с книгой на диване. Даня ушел, захватив футбольный мяч. Мария Кирилловна присела к письменному столу. Ей нужно было закончить кое-какие расчеты. Я не заметила, как уснула. Проснулась в 9 часов вечера. Мария Кирилловна нервно ходила по комнате. «Ефрем Георгиевич еще не вернулся?» — испугалась я. «Нет». Я не знала, что сказать, только посмотрела на Пенегину. Сейчас было заметно, что ей под 40. Обычно она выглядела лет на 10 моложе. Уголки ее рта, всегда задорно приподнятые, как бы в лукавой улыбке, теперь в тревоге и унынии опустились. Серо-голубые глаза ввалились,